Глава вторая. Куполообразный потолок транслировал космическую туманность. Нейромузыка мягко расходилась по просторному помещению элитного бара. На стойках танцевали белые неоновые проекции девушек в откровенных нарядах. Ненавязчиво пахло дорогим парфюмом и настолько же дорогим алкоголем. Дальние столики были заняты высшим командованием кораблей, которые сейчас отдыхали на верфи космической станции Тор. Приходилось признать, что бар на альфа-уровне даже близко не сравнить с забегаловкой, что ютилась на общих этажах. Разница такая же, как между рестораном на космическом круизном лайнере и биотуалетом. Устроившись за стойкой бара, я старалась выглядеть спокойной, хотя невольно, нервно поглядывала по сторонам. Сложила руки в кулачки на драгоценной столешнице. Настоящее, полированное дерево с моей любимой, родной зеленой планеты. Где тут еще его увидишь? Я храбрилась, но чувствовала я себя ужасно неловко. Будто мышь, что забежала в пекарскую лавку и замерла на самом видном месте. Хорошо, что напитки здесь разливал робот, иначе меня давно вышвырнули бы, приняв за попрошайку, которая украла пропуск. «Что-то будете, леди?» С моделированным нейросетью голосом спросил меня робот-бармен. На его гладком стальном лице зажегся полукруг улыбки. «Что-то подешевле, пожалуйста». Тихо отозвалась я, бросая очередной короткий нервный взгляд на гостей бара. Ох, надеюсь, гуманоидных свидетелей моего позора не будет. Рита меня не обманула. Шиарийцы и правда были на станции. Мало того, находились в нескольких шагах от меня. Идеально сложенные, высокие, широкие в плечах, с аурой силы, от которой даже на расстоянии волоски на затылке вставали дыбом. Такие похожие и такие разные. Блондин и брюнет, которые могли бы запустить низшие инстинкты у любой гуманоидной самки, если бы пожелали. Шиарийцы непринужденно беседовали бархатистыми, низкими, хищными голосами в отдельные вип-ложи, что сферой могла закрыть их от остальных гостей бара при их желании. Слов было не разобрать. Кажется, шиарийцы были благодушны, потому что купол сферы парил над их головами. Значит, приказ был держать ложу открытой. Любопытно. Как я поняла, что это именно они, хотя их раса очень походила внешне на людей. Даже если бы я не заметила характерных раздвоенных хвостов с мягкими пиками на кончиках, что разлеглись рядом с шиарийцами на низких диванчиках благородно-бордового оттенка. Даже если бы не заметила, как светятся в сумраке золотые глаза брюнета, я бы все равно их узнала. Любой гуманоид может распознать шиарийцев, если прислушается к реакции своего тела, потому что инстинкты вопят об опасности, и организм приходит в боевую готовность. Сердцебиение разгоняется, во рту сушит. Рефлекторно хочется то ли упасть на колени и умолять о пощаде, то ли бежать без оглядки. Телу жарко, мысли быстрые, непослушные. Сиюминутное страстное желание выжить в присутствии этих хищников вытесняет даже боль. На лекциях о разумных расах космоса нам рассказывали о таком эффекте шиарийцев. Но я никогда не думала, что придет день, и я почувствую это воздействие на своей шкуре. Ощущения были куда сильнее, чем я себе представляла. Только теперь, повторно оглядывая зал, я с замиранием сердца понимаю, что никто не сидит к шиарийцам ближе меня. Барная стойка неспроста опустовала. Остальные гости — у дальней стены. Ох, вот это я облажалась. Но пересесть сейчас значит привлечь ненужное внимание раньше времени. Ладно, надо просто вести себя непринужденно. Я не совершила ничего противозаконного. У меня ведь был план. Но из-за стука крови в висках я забыла какой. А все потому, что раньше я видела хвостатую расу разумных хищников лишь на живых картинках-проекциях и в обучающих фильмах-симуляторах. Но вживую... О, это совсем не то, что даже самая убедительная симуляция. Я волевым усилием прекратила озираться и уставилась на свой напиток. Робот-бармен давно поставил передо мной изящный бокал с прозрачной жидкостью и желтым кружочком кислого земного фрукта. Стыдно признаться, я не помнила, как он называется. Я усиленно смотрела на белые полупрозрачные прожилки кислой плоти фрукта, а перед глазами продолжали стоять мощные, широкоплечие фигуры шиарийцев. Обманчиво расслабленные позы, смертоносные боевые хвосты с показательно спрятанными шипами, рассыпанные по мощным, покрытыми космийками плечам волосы, длиннее, чем предполагает флотский устав большинства гуманоидов. Глаза светятся золотом в сумраке бара. Выражение насмешливого превосходства на по-мужски красивом лице одного, точёный мужественный профиль второго в неоновых бликах подсветки. Один вид этих мужчин заставлял мой желудок нервно сжиматься. Ох, скорее всего, от страха. Да, буду так думать. На обучении нам рассказывали также немногочисленные задокументированные кейсы, когда ненормальные гуманоидные самки вместо страха неизбежной смерти испытывали к шиарийцам непроизвольное половое влечение. Но я-то не сумасшедшая. А ведь мне надо к ним как-то подойти. Не помешала бы жидкая храбрость. Дорогой препарат, подавляющий естественный страх. Помнится из курса лекций, у этого препарата ужасно сладкий синтетический запах. Стоило вспомнить ту лекцию и губчатый золотистый квадратик с ароматом, что на учебе выдавали один на студенческую группу, он аж померещился мне. Или не померещился? Не суть. Надо собраться, сосредоточиться на моей задаче. Как я там собиралась подойти к шиарийцам? Что сказать? Поплюйте в баночку, пожалуйста. Мне очень-очень нужно. Но мысль была непослушна. Все-таки мне упорно мерещился синтетический запах жидкой храбрости, уж очень отчетливый. Не обернуться к его источнику было выше моих сил. Удержать на лице нейтральное выражение тоже. Ведь я заметила фигуристую девушку в откровенном платье, что шла, покачивая крутыми бедрами, прямиком к шиарийцам. Она остановилась возле их ложа, и мужчины одновременно подняли на нее темные глаза с подсвеченными золотом радужками. Томно поправив волосы, девушка что-то им сказала. Они ответили. С моего места было по-прежнему не разобрать слов. Девушка поставила руки на стол и наклонилась так, что ее явно сделанная грудь едва не вываливалась из выреза платья. Я отточенным коротким движением стукнула возле уха пальцем, активируя имплант, чтобы усилить слух. Тут не было ничего такого. На моей, теперь уже бывшей должности, было положено такое иметь. Иначе как контактировать с пациентами в толстостенной криокамере? Ну, хоть что-то от роковой работы пригодилось. А уж активировать имплант бесшумно и незаметно я, как мне казалось, научилась за столько лет. «Прошу вас, Вианы, не откажите красавице в помощи», — ворковала девушка, покусывая пухлые губы. «У меня редкий диагноз. Ничего заразного. Просто я все время горю. Горю, как в огне. Только вы, благородные мужчины, можете мне помочь. Я отплачу вам сполна. Я многое умею. Если пожелаете, мы даже можем объединить приятное с полезным». Усмехнувшись, светловолосый шиариец заложил руки за голову, отчего его развитые мышцы натянули ткань черной, жутко дорогой на вид космейки. «Ну, если маршал разрешит», — протянул он. Голос у блондина был обманчиво мягкий. «Нет», — отрезал брюнет. «Увы, Развел руками блондин, ничуть не расстроившись. «Вы, наверное, не поняли, я...» Отчаянно кокетничала девушка, удерживая на лице приторную улыбку, видавшей виды обольстительницы. «Может, на твоей родной планете нет произносится как-то иначе?» В голосе брюнета наметились рычащие нотки, от которых у меня по спине пробежали колючие мурашки. «Видишь, красавица!» Грубо подражая человеческой пластике и генетике, вздохнул блондин. «Не получится. У моего брата лимит предупреждений ровно 3, и на 3-й он начинает стрелять». «Но...» «Иди отсюда, дорогуша». Улыбка блондина балансировала на грани перехода в оскал, а глаза его полыхнули золотом. Девушка испуганно отшатнулась, будто ее толкнули в плечо. От входа к ней уже спешила охрана бара. Но вот и славно. Между прочим, самая частая причина смерти у решившихся на инъекцию жидкой храбрости — неумение вовремя остановиться. Повезло. Красотка, похожая на куклу для утех из спецмагазина, будет жить. Из моей груди вырвался невольный тихий выдох облегчения. «Поэтому я ненавижу человеческие станции». Процедил брюнет, и я вновь сконцентрировала внимание на беседе шиарийцев. «Какой это раз за сегодня? 10-й?» 12-й. Но будь к ним снисходительнее. Они всего лишь пытаются выжить. «Когда наша планета чуть не погибла, это никого не заботило. Так почему нас должны касаться их проблемы? Или ты хотел ей помочь?» «Я бы не стал. И дело даже не в уставе», — ответил блондин. «Хотя девушку немного жаль. Если она не соврала, конечно». «Конечно, соврала». Дернул уголком красивого жесткого рта брюнет. «Умирающие так себя не ведут. В любом случае, это естественный отбор, и мы в него не вмешиваемся. Слабые умирают, а идея землян использовать нас для решения своих проблем попахивает безумием. Ладно, неважно. Лучше скажи, что там с поисками гасителя? Есть тут хоть кто-то? Все, кого я отсмотрел, бездари. Совместимость ниже 10%. Но даже они не согласились на дальнюю поездку. Боятся». «Предложи им больше коинов. Пару недель перетерпим. Если мы проведем на этой станции еще хотя бы день, я точно кого-нибудь растерзаю. Впрочем, возможно, это случится уже сегодня. Есть одна кандидатка на мое особое внимание». «А, ты про рыженькую шпионку?» — усмехнулся блондин. «Именно так, брат». Брюнет вскинул взгляд, и наши глаза встретились. Сердце пропустило удар. Я замерла. Я не дышала. И глаза не отвести. Кровь отлила от моего лица. Шиарийцы смотрели прямо на меня. «Проклятье, проклятье, проклятье!» Панически стучало в голове. «Если я немедленно что-то не придумаю, они решат, что я шпионка. Ни о каком шансе на выздоровление тогда и речи не будет. Хорошо, если я до ночи доживу». Любая на моем месте сейчас вскочила бы и бежала прочь без оглядки. Но я не любая. Я не могла уйти. Эти опасные мужчины были моим единственным шансом на спасение. Надо было идти к ним. Идти, даже если страшно, до обморока. Поэтому волевым усилием я заставила свое тело двигаться. Начала изящно подниматься с места, но неожиданно зацепилась носком о барный стул. Тот громко чиркнул ножкой о неоновый пол и принялся заваливаться на бок. Еле успела подхватить. Вот же. Пыталась встать изящно и уверенно, но вышло ужасно неловко. Святой космос. Так и еще и на глазах у шиарийцев. Нервно поправив рыжие волосы, я улыбнулась, будто вовсе не скрывалась. На меня уже косились с других столиков. С трудом переставляя онемевшие ноги, направилась к шиарийцам, которые смотрели на меня с холодным любопытством, с каким сытые коты смотрели бы на ползущую к ним мышь. Я надеялась, что полумрак бара скроет мой страх, а музыка спрячет безумный стук сердца. Инстинкты бунтовали, ладони вспотели, и я незаметно вытерла их о комбинезон. Несмотря на желание сбежать, я упрямо шагала через неоновый бар. Ведь желание жить было сильнее страха перед шиарийцами. И без того дикий план одолжить слюны для благого дела рассыпался космической пылью. С каждым шагом к шиарийцам во мне крепла уверенность. Меня попросту вышвырнут вон, как вышвырнули девушку до меня. Но еще я узнала, что шиарийцы ищут пси-лекаря. Неудивительно, ведь они сильные псионики, а это значит, им нужно постоянно очищать пси-поле от накопленных негативных волн. Странно, что они так далеко от родной планеты и без штатного лекаря. Однако мне это на руку. Звезды сошлись, как сказала бы Рита. И пусть мой ранг гасителя самый низкий, даже до среднего далеко, все же шанс имелся. Особенно, если немного привру про уровень способностей. Не напрямую, просто приукрашу факты. Врать шиарийцам! Я обезумела! Но если они возьмут на корабль, то я уж выложусь на полную. Работу я свою знаю. И отработаю каждый коин. Маршалы не пожалеют. Приму стимуляторы способностей. Они вредные, но... Но мне нечего терять. В любом случае, все в плюсе. А мне всего-то нужны пара образцов слюны шиарийцев или крови. Можно ведь прикрыться медицинскими исследованиями. Ох, о чем я вообще думаю? За этими паническими мыслями я подошла к шикарной вип-ложе. Я уже не просто дрожала. Меня натурально трясло. Сердце трепыхалось в груди, как испуганная печушка в клетке. Нет. Спутать этих пугающих мужчин с землянами было решительно невозможно. Слишком идеальные, будто высеченные из мрамора или изо льда. Вблизи они казались даже внушительнее, машины для убийства. И сразу видно, что братья. Космийки обтягивали тугой рельеф мышц, золотые радужки хищно светились в полумраке бара. Такие похожие и такие разные. Обманчиво ласковый прищур глаз светловолосого шиарийца, насмешливая полуулыбка на кончиках его по-мужски красивых губ и жесткий прямой взгляд брюнета. Черты, как у брата, лишь слегка грубее и тяжелее. Святой космос! Мне пришлось собрать всю силу воли, чтобы ноги не подогнулись. Не люди, хищники, и взгляды такие же, оценивающие, пронизывающие. Они словно прикасались ко мне, опаляли кожу, особенно черноволосый шиариец. Кажется, его взглядом можно убивать. Ну уж нет, Вианы, я и так на пороге смерти. И эта стрельба взглядами не заставит меня убежать, потому что бежать мне некуда. Я старалась не смотреть на их мощные хвосты, лежавшие на диванах. Но взгляд так и тянулся. Хвосты тоже были разного цвета, в масть хозяина. Черный ощетинился и покрылся острыми чешуйками. Серебристый заинтересованно повел заостренным раздвоенным концом. Все это я подметила за доли секунды и тут же вскинула взгляд. Ну что ж, вот и пригодится театральный кружок, что я посещала в детстве. Вианы! Я улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой. «Приветствую. Ради союза простите, что нарушила этикет и включила слуховой имплант. Мне стало любопытно, зачем эта девушка к вам подошла. Хотя я обращалась к обоим маршалам, но смотрела на блондина, потому что взгляд брюнета для меня был слишком тяжел. Искренне прошу не держать на меня зла». «Ну что ты, малышка?» Зеркально улыбнулся блондин. Его улыбка заставила бы растаять многих гуманоидных женщин. Но это если не смотреть в глаза мужчины, ведь в них не было ни намека на веселье, только опасное ледяное спокойствие. «Мы не в обиде. Правда, Рейгар?» «Я пока не решил», — хмыкнул брюнет, слегка откинувшись назад. Шиариец лениво облокотился на низкую спину диванчика. Тугие жгуты мышц четко прорисовывались под космийкой. Я сглотнула тугой ком в горле. Брюнет смотрел так внимательно, будто он уже взломал мой защитный чип и рылся в мыслях.